Глава 20. Надя Ван Гог. Артур потерял счет дням. На 8-е или 9-е сутки карета вкатилась на центральную площадь провинциального городка, и качальщики позволили провести первую ночь в постелях. До этого лошади шли беспрерывно, хотя и крайне медленно. Пчел давно отпустили, вместо них экипаж сопровождала стая волков. Звери явно шли не по своей воле. Иногда начинали грызться между собой, но не отставали. Бежать при таком раскладе не было никакой возможности. Да Артур и не решился бы на побег в этих глухих местах. Качальщики продвигались проселочными дорогами почти все время на восток. Иногда встречались участки, где колея напрочь заросла травой. Тогда ковалю вручали длинный нож. Оба колдуна также слезали на землю и помогали расчищать дорогу. Иногда карета буквально продиралась сквозь заросли, чтобы через минуту опять очутиться на тропе. Артур не представлял себе, какой надо обладать памятью, чтобы запомнить сотни развилок и поворотов. Типа с косичками бывшего арестанта звали Исмаил, его товарища, управлявшего волками, Прохор. Женщины оказались сестрами. Фантазия их родителей не пошла дальше Анны I и Анны II. Как понял Коваль, существовали еще Анна III и IV. Дальше знакомства разговор не пошел. Анны кормили и купали девушек, грели воду, порой помогали мужчинам толкать застрявшую повозку, по ночам поочередно несли вахту. Хотя в вахтах особой надобности не возникало, Артур давно понял, что на качальщиков не осмелится напасть ни одна живая тварь. Они миновали десятки бывших поселений, иногда на горизонте возникали дымки, по ночам на склонах холмов мелькали огоньки костров. Несколько раз на пути встретились плевки сатаны, сгоревшие черные проплешины. Либо в этих местах кто-то из качальщиков восстанавливал силы, либо оборонялся против врагов. Исмаил оставил прежнюю болтливость, замкнулся, а Прохор, похоже, общался исключительно с животными. Он мог часами идти впереди кареты под проливным дождем, баюкая на руках волчонка. Наконец маленький караван добрался до приличного асфальта. Измученных волков отпустили в лес. «Город Шарья», — коротко пояснил Исмаил. «Будете спать в гостинице. Никуда не выходить, воду не пить, ночью окна не открывать. Здесь полно...» Он подумал и не закончил фразу. За сотню лет гостиница сохранилась совсем неплохо. Первые два этажа были разграблены и почти полностью выгорели. Но выше, в запертых номерах, Артур нашел даже застеленные постели, а в душевых и кусочки задубевшего мыла подле мутных зеркал. Сначала он разместил девушек. Прохор добыл где-то гвозди и молча кивнул на оконные проемы. Сквозь потеки многолетней грязи стекла почти не пропускали света, но ковалю пришлось наглухо забить окна, разломав для этого несколько столов. Он попытался было выяснить, кого следует опасаться, но Прохор по обыкновению не ответил. Сам качальщик бродил без оружия и безбоязненно поворачивался к Артуру спиной. Когда люди в белом собрались вчетвером посреди площади и разожгли костер, Коваль вновь поймал себя на том, что не может ясно запомнить их лиц. Все приятели Исмаила тщательно маскировали свою внешность. Коваль следил за ними с балкона. Чего добивались эти люди или нелюди? Ради какой забавы они преодолели путь почти в 1000 километров и собирались идти еще дальше? Неужели только ради глупого предсказания? Ну, прозрел в свое время облучившийся старичок, так что теперь? Из живого человека хотят сделать идола. В дверь номера тихонько поскреблись. От многолетней сырости дерево 1000 раз разбухало, косяки перекосились, от петель остались одни воспоминания. Поэтому Артур просто прислонил дверь к проему и придвинул одну из кроватей. Для приличия. Снаружи в темном коридоре, отвергая приличие, стояла Надя Ван Гог. «Заходи», — хозяин пропустил гостью, широким жестом указал на брошенную на полу шубу. «На кровать лучше не садись». «Я знаю», — кивнула девушка, — «там живут жуки. Мы тоже спим на полу». Он отвернулся и стал смотреть в окно, как Исмаил подбрасывает сучья в огонь. Спиной он чувствовал ее взгляд. За 9 дней лесных переходов Артур ни разу не заговорил с ней. Когда его просили помочь девушкам, он подходил и помогал, таскал воду, ломал ветки, делил мясо. Только он был виноват в том, что 4 мамы не добрались до Москвы. Он подвел музейщиков, подвел Чарли. Когда карета застревала, мамочки выходили и ждали. Артур, увязая по колено, вытаскивал облепленное грязью колесо и старался не оглядываться, потому что на него смотрела Надя. А стоило ей отвернуться, как он сам впивался в нее глазами. Эта молчаливая игра продолжалась ежедневно, а вечерами он боролся с желанием подойти и сесть рядом с ней у костра. Он подвел караван, и это было замечательно. Слишком стремительно, слишком непредсказуемо все поменялось. Возможно, его ожидала кирка в угольной шахте или цепь на шее в пещере Оракула. Но Надя Ван Гог не попала в столицу, и это было так же замечательно. На площади рассыпались искрами уже 4 костра, и Прохор затевал 5-й. В доме напротив отеля, в пустых проемах первого этажа, колыхались обрывки занавесок. Словно голодный великан ползком подкрадывался к людям, быстро шевеля языком в беззубой пасти. «Как твое имя, кузнец?» «Артур». С ней надо было что-то делать. Или немедленно прогнать, отгородившись грубостью, или приласкать. Девушка подошла и встала рядом, опершись коленкой о низкий подоконник. Этот якобы непроизвольный жест был ему так хорошо знаком. «Вечная игра», — подумал Артур, — «даже здесь ничего не меняется. Наверное, это здорово, но чтобы прикоснуться к ней, мне понадобится выпивка». Надя была слишком похожа на ту другую, которую он сам послал когда-то навстречу гибели. «А если я ее прогоню, то потом не прощу себе». Девушка оперлась кулачками о раму и чуточку прогнулась, бессознательно повинуясь мужскому взгляду. Женственная фигурка, копна густых волос, в которые мучительно хотелось запустить руки. Она прогнулась еще капельку, и под платьем обозначились 2 крепкие налитые половинки. «Это правда, что ты проспал 120 лет?» «Правда». Он заставил себя смотреть ей в глаза. «А это правда, что у тебя уже есть ребенок?» Она кивнула. В огромных серых глазах отражались пляшущие точки костров. «Девочку увезли с Кабари». «Ты скучаешь по ней?» Артур понимал, что делает ей больно, но не мог остановиться. «Скучаю?» «Да, но так заведено. Девочку увезли по договору». Надя дотронулась до его руки. «Я не смогла поблагодарить тебя, Артур Кузнец. Подруги сказали, что ты вынес меня из огня». «Не за что», — Коваль пожал плечами. Мамочка совсем недавно купалась, от ее волос пахло свежестью и горьковатым травяным настоем. Он уже знал, что самодельные шампуни отпугивают насекомых. Рокотов тоже мазал голову, но от торговца в результате нестерпимо несло чесноком. «Почему ты сторонишься меня, Артур Кузнец? Разве я не нравлюсь тебе? Сколько тебе лет?» «В прошлом месяце исполнилось 19. Ты мне очень нравишься». Он никак не мог понять, кто за кем ухаживает. Девчонке стукнуло 19, а она уже распрощалась с собственной дочерью. «Ты пришла, чтобы переспать со мной? Тебе так велел качальщик?» «Исмаил сказал, что ты можешь быть папой». Она не обиделась, но и не улыбнулась. «Если бы меня продали в Москву, мне достался бы мужчина только в той коммуне. Раз все сложилось иначе, я выбираю тебя, или тебе больше нравится Марина?» Коваль даже не помнил, кого из мам как зовут. Остальные были для него на одно лицо. «Я не хотел бы просто переспать с тобой». «А чего ты хочешь?»